Глава вторая. Храм Хатор встретил Пентуэра с великими почестями. Низшие жрецы вышли ему навстречу на расстоянии в полчаса пути, чтобы приветствовать знатного гостя. Из всех чудотворных мест Нижнего Египта приехало много верховных жрецов, святых пророков, сынов Божьих, чтобы услышать слова мудрости. Несколькими днями позже прибыли великий жрец Мефрес и пророк Ментесуфис. Пентуэру воздавали почести не только потому, что он был советником военного министра и, несмотря на свой сравнительно молодой возраст, членом Верховной коллегии жрецов, но и потому, что он пользовался славой во всем Египте. Боги одарили его сверхчеловеческой памятью, красноречием и, главное, чудесным даром прозорливости. Во всяком деле и предмете он замечал стороны, скрытые от других людей, и умел изложить их понятным для всех образом. Узнав, что Пентуэр будет возглавлять религиозный праздник в храме Хатор, ни один намарх и ни один высокий сановник фараона завидовал самому скромному жрецу, который услышит его вдохновенное слово. Священнослужители, вышедшие на дорогу приветствовать Пентуэра, были уверены, что высокое духовное лицо прибудет в дворцовой колеснице или в носилках, несомых 8 рабами. Каково же было их удивление, когда они увидели худого аскета с обнаженной головой в рубище, ехавшего одиноко на ослице и встретившего их с великим смирением. Когда его ввели в храм, он принес жертву богине и тотчас же отправился осмотреть место, где должно было состояться торжество. После этого его больше не видели, но в самом храме и прилегающих к нему дворах началось необычное оживление. Свозили всякую драгоценную утварь, зерно, одежду, согнали несколько сот крестьян и рабочих. Пентуэр, заперся с ними на предназначенном для торжеств дворе, и занялся приготовлениями. После 8-дневной работы он сообщил верховному жрецу храма Хатор, что все готово. Все это время царевич Рамсес, уединившись в своей келье, предавался молитве и посту. Наконец, однажды в 3 пополудни к нему явились, шествуя попарно, около десятка жрецов и пригласили его на торжество.